шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Добрый день у хату. Вітаю слухачоў радыё Рацыя, тут Яна Запольская, і як і кожнае выходнае запрашаю пайсці, ўжо традыцыйна запрашаю пайсці ў госці. Сёння мы сустракаемся з доктарам гістарычных навук, прафесарам Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту. Ну а калі пакінуць усе гэтыя рэгаліі, то проста з вельмі, на маю думку, цікавай асобы, з вельмі цікавым чалавекам, Алесем Смаленчуком. Спадар Алес, дзякуй вялікі, па-першае, за тое, што нягледзячы на ўсю сваю занятасць, знайшлі час для гэтай размовы, і хацелася б яе пачаць, дарэчы, з гісторыі, але можа быць трошачкі з іншай. Маю такую прапанову, каб вы распавялі гісторыю вашага захаплення гісторыі, калі можна так сказаць. І наколькі я ведаю, вы нарадзіліся на Слонімшчыне, і напэўна, гэта таксама месца, якое нейкім чынам паўплывала на ваш жыццёвы выбар, ці я памыляюся? Не, вы тут абсалютна правы, таму што сапраўды і нарадзіўся на Слонімшчыне, і Слонімшчына была такім для мяне месцам, дзе вот упершыню адчуў беларускую гісторыю. Ну, паводле пашпарта тут нарадзіўся на Глуказлоўшчыне. Вось сёння гэта Дзятлаўскі раён, а некалі быў Слонімскі раён, але на самой справе это было ў Слоніме. Вось у маі 59-го года і вучыўся ў Слоніме. Ну і самае такое, можа, першая сустрэча з гісторыяй, якая зараз прыпамінаецца. Наогул, то, што пачынаеце распытваць, ніколі не прыходзілася такое пытанне адказваць, і тут самому дзіўна, цікава, што я згадаю. Просто згадывается своя учеба у третьей Слонімской школе, якую зараз нема, она находилась некалі у будинку, який належав до костела Святого Андрея, прилягав до его. Потім там була спартовая школа, потім там зараз там некі костельні вже побудови. Я там вучився, це була восьмигодовая школа, і ну от на перапинках, особливо на великим перапинком, звичайно, бігали у костел Святого Андрея. Та зовсім близько, та побач. Костел був у страшним стані, був засипаний метра на два, на полтора засипаний соллю, стіни були пробиті. Ось, ну, а дітям все було вельми цікаво, і вельми цікаво. Вони спробували там підвали пролізти, там ще нічто, і нічто бачили на тих стінах, там фрескові розписи заховалися. Може, це була перша така зустріча з історією, ще не зрозуміла, але якась така таємніча загадковість вже от, ну, так уваходила у свідомості, було цікаво розгадати ніякі загадки. Напевно, з кожною місцевістю є якісь легенди, подання зв'язані, ось цією зв'язаною з тим місцем, де ви народилися, і вогулі, уже, коли перенестися у сьогодні, у сьогоднішній день, наскільки ви вже, як, скажімо, чоловік, який має гети веди наукові, наскільки гетим легендам, поданням можна вогулі вірити? Коли там чуєш там про привіди, які ходять у замку, гети завсюди захопляє. На кон привіди у костіл Святого Андрія, то я зараз не згадаю, хіба б таких легенд не було. Але було просто вельми дзівно, і хто уражував, то, що гэты, ну, будинок абсолютно не був подобний на інші советські будинки, що це, ну, що от тут на дитячий розум, звісно, слово там аутентичність, історична, таких термінів ми не ведали, але просто було некое почуття докранання до історії, ну, і, звісно, було вельми цікаво залізти у ті підвали, в склепінні костіла. Ми туди лазили, знаходили там некі там дірки там у подлозі. Про там все було, ніхто поклопотився, як перекрити всі там ходи, які там були, там було їх 400 ходи було під тим костелом. Ну, але просто, ну, з гэтага народжалося от неке таке почуття, що апроч із сьогоднішнього життя і ну, тогочасної слонімської архітектури, город та вельми цікаве, тільки, звісно, після війни його забудовували абсолютно без розуму великого архітектурного і шмат у чим знищили таку неповторність стародавню адметність Слоніма. В певному сенсі це відрознювалося, до великим сенсі відрознювалося того, що викладали під час в уроку занятку історії у школі, тому що про костіли нам не розказували. А тут вот, ну и нагул, та ж така частная історична адукація, там все ґрунтувалось на історії СССР. Лише такі невеличкі, навіть не курс, а некілька занятку по історії БССР. Ну, там просто було вот нечто там про класову боротьбу, про тяжкий лёс селянства. А то і костёл, навіть при тим усім знішнім знищенні, яке було, він все ж таки уражив свою пригажусь, свою форму, і це відчували і діти. Ми там шмат лазили, но ніяких там таких речей, які от, то есть не дозволяли собі шмат там ніякі такі речі робити, які, ну, просто нельга робити у подобних будинках, это ми вже відчували. То я так розумію, у вас, в принципі, не було сумнення, коли ви, скажімо, дійшли до того моменту в житті, коли треба було вибрати свою будучу професію? Вибір завжди був, ніякі сумнення були, а не був такий от абсолютно визначений на конт історії. От ця проч костіл Святого Андрія, бо ж про його кажу, там ж Слонім, це ще і канал Агінського, яким так само проходило дитинство, і ті сваї 18-го стагодзі, які заховалися. Ну, там от такий дух історії присутній в Слонімі і сьогодні ще доволі моцно. Ну, некі варіанти були, вже все не згадаю, просто тут повпливало все ж таки. Може, каб я справді відав, що таке хіства Гронінського, ніщо ти не пішов би на його. А ти вже сьогодні, і потім, коли вчився, зрозумів, що це вельми далеко від історії, що тут просто рихтують комсомольські партийні кадри. Так що в великій ступені став просто істориком на суперок, фактично, тим умовам, які я трапив. А більшість от прийняла гету, ну, і потім робили кар'єру, правда, тут розвал Совєтського Союзу, шмат кому ту кар'єру зламав. Партийною. Ось гэты перыяд навучання, калі там рыхтавалі так усіх адмыслова, а што ўсё ж тады вызначыла вашую іншасць? Чаму вы не пайшлі па той калеі, па якой пайшла большасць? Заўсёды характар не нешта такое, вот, каб адрознівацца ад большасці хіба. А потым, конечно, асобы. Таму што, ну вот, за 5 гадоў навучання на гістфаку, там выкладчык у нас было, ну, хіба сотня было выкладчыкаў, можа, нават болей, но з іх засталося ў памяці 3-4 чалавекі. Такие, ну, оказали такие істотный уплыв на свядомость. И чомусь не то, что научили, но и научили, конечно. И при этом мне просто подказывали, что треба робить, як треба жить. И самое главное, что, коли хочешь чогось добиться, треба самому читать и самому учиться. И, ну, и шукать некий самостойный шлях. Это и профессор Ткачов, Михаил Ткачов, який был куратором 2 года. Это профессор Наливайко, Феликс Владимирович, який, вот, еще, дякую Богу, живы. И я уже в университете не працую. Это покойный профессор Розенфельд, який был далекий от Беларуси, довольно далекий, но при этом вот просто, ну, сказывался тогочасная ленинградская школа подрыхтовки. Вось, в принципе, шмат таких людей не было. Но достатково было вот просто присутности нескольких таких людей, а еще на первом курсе Василий Константинович Бондаренко, которые вот обуджали цікавость до истории и, то есть, и перетворали в этот гистфак, ну, саправды, то есть покидали такие вот историчную некую на основу всего того наушения, которое там отбывалось. Скажем так, як і звичайного там хлопца 20 или кольки годов ви трапили у войска. Так, гэта перед чимсь адметный, бо от ще поколение таких людей 40 годов, там 45. Для них это ще вспоминається з такою радостю. Я думаю, это особливости человеческой памяти. Не хочется сгадывать про дренные, просто память сама очищает самых неприемных воспоминаний, но требует прикладать намагания, как их сгадать. Их можно сгадать. Но, в принципе, я добро сгадываю войско. А что дотычить так вот в связи с нашей темой, то хиба войско было место, где я так пошелся довольно выразно отшивать себя белорусом. Войску, именно это войску. Там ничего белорусского не было, служил в московской военной окрузе. Под Москвой в славутых петушках служил, дальше. Але там были просто контакты, вот, ну, приватности с казахами и с украинцами. И вот от таких контактов, когда раптом начинаешь отшивать людей иншей национальности, иншего менталитету, ну и там, между іншим, там вельми часто заходили такие размовы про то, что собой уявляют там, ты ж бульбаши, как украинцы нас называли, тихохлы, как мы их называли. И вот тут вот мне так пошлась такая, то есть университет это не дал такой законченной ступени. Да, ведание белорусской истории, которое, в принципе, укладалось в разумение истории Советского Союза. А вот это вот еще такие особистые контакты показали, что, ну, что белорусы, это, то есть было подшивально, что мы совсем меньшие люди. Это причем не только было мое такое подшитье, а, в принципе, такая белорусская супольность, как она сосновала войску, ну вот мы просто абсолютно отрознились напротив от украинцев по своему менталитету, по своему характеру. И, да, речи по посадах, какие мы займали. Белорусы посады не займали. А украинцы? Ну, украинцы займали все посады, хлебные посады, так скажем. То есть хлеборезы там, складе там, нечто, там все были украинцы. Это, напевно, так само эти такие особливости менталитета выявлялись. Это саправды так. Особливости проявлялись, как еще и в этом. Ну и потом это был часы, когда там шло такое споборничество. Мы все захоплялись футболом помеж киевским и минским «Динамо». Это так само выховывало национальную идею. Спрэчка с украинцами, кто лучше гуляет в футбол. А теперь захопляетесь футболом? Ну, теперь отекавлюсь футболом. Захопление уже прошло, захопление таки по все ж таки больше так-то до молодости, до дитинства. Ну, зараз просто отекавлюсь. Спадар Олеся, а коли возникла белорусская мова? Те она была с дитинства, те это уже позднее, коли вы кажете, что почали усведомлять сапраўды и себе белорусом? Мова, конечно, была с дитинства. Мова, ну, это была мова бабули. Бабули там и деда была мова. А вот батьки, ну, это было то поколение белорусских советских интеллигентов, которые отримали высшую эдукацию и имкнулись, как мага худшие, развитаться с белорусской мовой, как некой прикметой вёски. Потому что мать выкладала еще в школе русскую мову и литературу, довольно добрая и ведомая. Это все так было отшивально. Ну, бабуля – это инше. Ну, а сам, в принципе, вот достаточно поздно, ибо это отбылось уже в момент, когда там Беларусь набывала незалежность. Как такая реакция на политику, на державную политику. То есть я, конечно, потримал белорусизацию одразу. Ну, и робил все, что там мог, как эта белорусизация так оживлялась. Ну, а вот таким неким знаковым моментом был для меня референдум 95-го года. Это уже было принциповое решение переходить на белорусскую мову цалком. Цікавы факт, бо як бы шмат людзей я ўжо сапраўды чула, што менавіта вось гэты рэферэндум падвігнуў да таго, што нават калі людзі вагаліся, то гэта стала такім фактарам, які проста тым момантам, пасля якога людзі пачалі гаварыць па-беларуску. Скажыце, а вось гэтыя часы, ну, на сёння кажуць, там пераломныя, канец 80-х, пачатак 90-х, як яны ўспрымаліся на той момант, і ці тое, як яны ўспрымаюцца, ацэньваюцца на сёння, ці гэта адрозніваецца? Складано сказать, ну вот те часы были хиба наилепшими часами вот для моей, так скажем, творчей карьеры, хоть я всего штуки працавал только наставником в школе. Но это был час, когда абсолютно, то есть, ну, элементарно зникли советские подручники. Спочатку зникли программы. Потом стала проблема с подручниками, было зрозумело, что выкладывать историю по-иншему зусім. Заявились курсы истории Беларуси. Ну и тут была просто вельми такая высокая ступень свободы наставнику робить выбор. То есть можно было самому скласти свою программу, по ее працавать. За уж директор школы это не вмешивались, потому что, по-перше, и час был такий, что, в принципе, ну, достаточно шмат свободы было, а по-другой, просто они сами не ведали, что робить с той же историей Беларуси. Это такий момент, коли сам вызначаешь, он был наилепший. Ось. И, на жаль, это хутко прошло. Односно худко прошло, но вот мне те часы запомнились как раз тем, что есть свобода, есть, можно читать те книжки, про какие там николи ранее подумать не мог, то есть пошла друковаться в приватности там, ну, историчная праца автора, якою были белорусскими эмигрантами, где заявился сведомая книжка Тарасова «Память про легенды», которая просто, ну, для меня была таким полным путем, там, шмацким контактовал, все ж таки открытием белорусской истории. То есть можно было працевать так, как ты лечишь, что треба працевать. Это было вельми добра. И, дарэчы, для детей так само. Ты сейчас и памятаю, захопление истории было велизарное. И поравновывши с сегодняшним часом, ну вот, отшивался некий такие уздым, цікавость мешиншим до адукации, до культуры высокого узровня. То есть, нек гроши не заслоняли все. Для этого той час был для меня был вельми цікав, вельми правабный. Ну и полные перспективы, сдавалось, что так будет за все, далее. Это почуццё, на жаль, в 94-95 годе минуло. А ніколі не было адчування чагосьці незробленага, скажем так, что магчыма мы нешта не так зрабілі або маглі зрабіць больш, і каб, скажем, гэтыя перспектывы сапраўды яны ажыццявіліся. Ну, конечно, было. Ну, я тут не хочу нікога не судзіць, тут не даваць ацэнкі дзейнасці там Шушкевіча, Пазняка і іншых. В принципе, не думаю, что это треба мне робить. Просто зрозуміло, что фактично белорусы меняли люди, которые не имели ніякого политического опыта. Бо политики, навод, с минимальным опытом, конечно, поводили себя по-иншему. Он же больше хитро поводили по себе. А тут просто ну, все подавалось вот людьми, которые ну, широ верили в эту идею, привабностями, и робили все, как белорусская идея жила, и белорусь жила, как белорусская, ненавидая белорусская Беларусь. Вот. Можно казать, конечно, что хиба вот нечем потенциал, просто ну, поширение этой белорусской идеи, держал низкий потенциал, а какие-то часы был, и он до конца не был выкрастан. На сегодняшний момент вы себе лечите человеком, насколько близким до политики, насколько политизованным, и вогуле вы стараетесь не вмешиваться в это политическое житие? Не, открытое политическое житие я не вмешиваюсь, ну, принамсі... Байкотую все президентские выборы с 1994 года. Но я, конечно, маю политичные погляды. Маю политичные погляды, никуда ты этого не денешься. И безумно, ты даю себе это, вот, ты разумеешь, что я не так тянакшу плывает на мои працы. Только что я за все я себя спробую имкнусь контролировать. И, звичайно, когда пишу некие артикулы по истории 20-го столетия, то имкнусь позначить свою позицию. Ну, правильность, что вот, оценивается подея там с национально-державницкой концепцией истории Беларуси. То есть, ну, как бы не было никакого подмана, я далекий от думки, что я вот обновляю объективную историю, пишу полную правду про минулое. Это немогчимо. Тут можно только давать оценки этому минулому на поставе полных документов и маешь полную позицию, что я имкнусь показать. То есть, ну, это такие элементарные вещи для каждого науковца. Или некто начинает оказать про то, что он все ведает, это просто хлусня. Я могу написать, вот что собой уявлял польский рух в Беларуси, я про это писал, на поставе полных документов, какие я описывал. Ну и маешь упэўную концепцию всего этого. Упэўню, что есть и иншие документы. Может, как вот была некая магчымасць абсолютно все документы проглядеть и проанализовать, вот этот образ польского руха стал бы трохи иншим. По сутности, завсёды есть такой элемент субъективизма в погляде на историю. Безумовно, это непозбежно. Но это, я не думаю, что это не вот, правнание там, с математикой робить историю меньше науковой. История – это наука про людей. Тут навод самому бывает так тяжко зрозуметь, чому ты поступил так, а не иначе. Аналізуеш, думаєш, і не можеш зрозуміти, чому так поступив. А коли ти спробуєш зрозуміти чоловіка іншої епохи, іншого часу, який часто знаходився в ситуації просто такої екстремальної ситуації. Тобто я напишу, як я його розумію. В принципі, це буде некий відказ на питання, але я розумію, що це буде тільки, може, 5-10% того, що на самій справі переживав цей чоловік. І от я можу це зрозуміти, а далі ні. Чиняються вокни на високих поверхах, вилятають поети та того, хто там зверху. Не спиниш ти їх, не зробиш нічого. Хета звикла є реч, шлях поетов до Бога. Хети край безнадійний, освітляли їх релі. І праз рифми, і ритми на реальність гляділи. Але все як завсюди, їх тут не признали. І вони вже далеко, і вони вже не знали. Вони створали свій час. Знаєш, і кльо! сэрца вечнасць, тады зразумееш таямніцы сакрэты гэтым полымем чыстым неспадзеўна сагрэты. Радасць, роспач, надзея, падманутая вера, все пачуцці радкамі на малюткай паперы. Ты адчуй сваё сэрца, што паскора наб'ецца у сумоў і сугужна паэтавым сэрцам. Яны разбурэць твой сон, ты чуеш велічны звон, бачыш дзені паэтаў. Яны заўжды між людзей, яны рупіры падзей, ты памятай пра гэта. І паміж рамоў чытаеш іх лёд, вечны сумны лёд паэтаў. І мы зроўняны мы, працятыя на кровь обам сябе. Гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Пра вас чытала, і, дарэчы, здаецца, вы самі пісалі, што адно з вашых захапленняў гэта вусная гісторыя. Так я гэта агучваю. Я папросту, можа, па сваёй цемнаце наіўнай, я сапраўды ўпершыню сутыкнулася з паняццем вусная гісторыя. Ці можна трошкі патлумачыць, што гэта такое? Ну, гэта можна казаць так, што гэта гісторыя, якая пішацца на падставе вусных інтэрв'ю, на подставе вспоминал людей про пережитое. То есть это история, которая пишет на подставе человеческой памяти. Ну, при всех хибах тут разумело, что человеческая память, она имеет свои хибы, так зауважил один разумный человек, что память собой является фактично синтез минулого и сучасного в перспективе будущего. Человек, який згадывает, то он згадывает, то есть тут присутничает минулое или присутничает сегодняшний день, и присутничает суразмовца, який ему этому рассказывает. И еще присутничает думка про то, что с этого будет, в вынику моего рассказа. То есть все это вельми складано, але тут просто история становится вельми антропологичной, то есть, ну, она таки набывает вельми человеческий характер, коли эта история не просто про войну, якая там отбывалась в нашей местности, а история про то, что было со мной, с моей семьей под час этой войны. В принципе, в Беларуси эта история начала развиваться хиба не с 2000 года, 99 года. А во всем свете она популярность набыла у 60-е, 70-е годы. Вось, и, ну, до нас трохи за спазднением докатилось. Чому я захопляюся? И, ну, захопляюся, может, мощно сказано, чому я займаюся ей, потому что, ну, между иншими, она дозволяя вот просто оживить белорусскую историю, и кожная экспедиция в некий район Беларуси, звичайно, летом мы робим эту экспедицию, ну, это такое новое, еще одно открытие Беларуси, открытие людей. Тут вот самое цікавое, это и вспомины, и люди, которые это расповедают. Сустракая, что и Беларусь, якая уже отходит, но якая еще живая, якая еще вот, ну, живе у памяти, у традиции, ну, это, правда, захопляет. Якраз вы перадзілі маё пытанне, бо я хацела спытацца, як гэта выглядае, як гэта ідзе збор гэтых вось аповедаў, што гэта ідуць экспедыцыі, вы проста выязджаеце і ходзіце ад вёскі да вёскі, як гэта? Ну, па-рознаму, у прынцыпе, заўсёды, калі робіш экспедыцыю, планіш экспедыцыю, то ёсць нейкая мэта. Ну, прыватнасць, от я праводзіў тры экспедыцыі па рэчы Пінскага раёну, гэта маёнтак Рамана Скірмунта. Там займаюся постаццю Рамана Скірмунта, і мне была задача, напрыклад, это, ну, аднавіць вобраз Рамана Скірмунта ў памяці людзей, жыхароў парэччы. Тады яны былі дзецьмі, 20-30 гады, і карціна яго забойства, што трымалася зрабіць, шмат захавалася ў памяці, і просто фантастычны вобраз Скірмунта, людзі намалявалі сваіх успамінах. Была экспедыцыя, прысвечаная Марыі Магдаліне Радзівіл. Это при тым, што княгіня пакінула свой маёнтак сядзібу Кухціча яшчэ ў 17 годзе. То есть абсолютно не спадзяваўся, што што-небудзь людзі згадаюць 17 год. Ну тут, в принципе, знайсці чалавека, які б нарадзіўся раней, мог нешта сказаць, это уже здавалася немагчым. Хоць мы знайшлі жанчыну, якая згадывала пра школку, якую вела княгіня, вот, і якую таксама яна была. Але больш это былі расказы людзей, якія згадывалі пра тое, што бацькі распавядалі. Атрымалася таксама вельмі цікава, сабралі шмат такіх просто унікальных звестак пра яе. На Слонімшыне адна з экспедыцый была прысвечана дзейнасці мясцовага партызанскага атрада. Пачалося з таго, што кніжка Тронка звернула увагу на інфармацыю. Ён там дае статыстыку, нямецкую статыстыку пра страты, якія панесла мірнае насельніцтва Слонімшына ад рук партызанаў. Савецкіх партызанаў, і мяне ўразіла велізарная колькасць забітых мірных жыхароў паводле нямецкіх звестак. Вот тут і лесныя вёскі зрабілі экспедыцыю і высветлілі абсалютна бандыцкія паводзіны, злачынныя паводзіны мясцовых партызанаў. Ну, і тут шмат што цікава, то есть Слонімскай экспедыцыі было, і шмат такія рэчы уражвалі, асабліва тое, што людзі весь час рэфрэнам паўтаралі адзін толькі сказ пра гэтую вайну, што свае найгоршыя казалі. Не гэта свае, усе гэта партызаны былі сваімі. Ну, а паводзіліся так, быццам вот ёсць у руках стрэльба, і надо мною іншая ўлада ўжо не свае найгоршы. То есть это заўсёды нейкая ідэя, нейкая канцэпцыя. Зараз я думаю правесці экспедыцыю шляхам до Нарзапольскага. У 1890 годзе вядомы беларускі даследчык, у тыя часы яшчэ студэнт, правёў вельмі цікавую экспедыцыю. Ён праехаў ад Мазыра па Пінск, па Палессю, і потым у віленскім весніку публікаваў серыю заметак з падарожжа па беларускаму краю, вось, якім зараз я падрыхтаваў да друку, і з'явілася такая думка проста прайці тым самым шляхам до Нарзапольскага. То есть сёння, то есть, ну, 1890 год, 2009 год, што там змянілася, і паглядзець, і тым больш, што до Нарзапольскага была вельмі цікавая экспедыцыя. Ён там збіраў песні, запісаў, казкі запісаў. Самае цікавае для яго это адчувальна, што ён проста яго цікавілі людзі. Ён таксама для сябе адкрываў Беларусь. Вот паспрабаваць прайсці і зноў жа так вот просто зразумець, што з сабой сёння ўяўляе Беларусь вот тым шляхам, тым маршрутам до Нарзапольскага. Толькі я ўжо зразумеў, што вот першыя вёскі, які ён наведаў, мы ўжо не трапім, таму што гэта Чарнобыльская зона. Скажыце, а масонства чым вас цікавіць? Бо гэта таксама адна з тых тэм, якой вы займаліся. Увогуле ёсць масоны ў Беларусі на сёння? Я думаю, што масоны ёсць. Ну, Беларусь еўрапейская краіна, і масоны і павінны быць у Беларусі, як у еўрапейскай краіне. Тым больш, што даволі часта прыходзіцца чуць рэплікі беларускіх чыноўнікаў, што ў нас няма масонаў, мы не дапусцім. Ну, калі пачынаць казаць, што ў нас няма, то заўсёды думаю, што хіба нешта ўжо і ёсць. Ну, цікавасць просто таямніца, якая гэта ўсё ахутвае. Это адно, другое, што жаданне неяк разабрацца ў гэтай чорнай легендзе масонства, таму што, ну, усе мы ведаем пра гэту чорную легенду, якая вялікай ступені ідзе з Расіі, пра жыдамасонскую змову супраць там вялікай Расіі, гэтак далей. Вось. Ну, захацелася разабрацца, і між іншым я просто знайшоў унікальны дакумент, то есть, ну, не я першы яго знайшоў, так скажу, але для беларускай гісторыі хіба я першы яго выкарыстаў, дзённік Міхала Ромера. Быў такі дзеяч краёвага руху. Ну, краёвцы, это быў такі накірунак грамадска-палітычнага жыцця Беларусі Литвы на пачатку 20-го стагоддзя, які заходзілі з палітычнага разумення нацыі. То есть, незалежна ад паходжання, ад мовы твае роднай, калі ты лічыцца грамадзянінам беларуска-літоўскага краю, ты належыш да нацыі Літвіну, так яны называлі. І Ромер напісаў вельмі, пакінуў пасля сябе вельмі цікавы дзённік. Ён дзённік унікальны, ён пачаў дзённік весці ў студні 1911 года, вёў яго да лютага 45-го года, за 3 дня да смерці зроблены апошні запіс у гэтым дзённіку. Кожны дзень жыцця ён напісвае гэтым дзённіку. Дзённік захаваўся ў Літве, ён быў пакінуты Ромерам перад смерцю на депазіт з умовай 50 гадоў пасля смерці яго не кранаць, і пра яго адносна недавно даведаліся. І там, калі я з ім працаваў, то знайшоў там некалькі вельмі цікавых грунтоўных запісаў пра масонскія ложы пачатку 20-го стагоддзя, які існавалі ў Вільні і на Беларусі. Ну и между прочим оказалось, что до масонов належали браты Луцкевич и Вацлав Ластоцкий. Ну и там фактично Ромер раскрывал таямницу масонскую, что не повинен был рабить. Ну, але ён лічыў, відаць, что вот этот дзённік, який, ну, просто эпохальная з'ява, потому что, разумеете, с 11 по 45 год 34 гады практически без перапынку. Каждый день он робит запись. То есть, ну, видать, он думал про то, что неколи это будет опубликовано. Там свядома раскрывал таямницу этих масонов. Ну, и Межинша показывал, что, в принципе, тут тым масонстве пошатку 20-го стагодия для белорусов, там было шмат литовских дзяшоу, польских, были там и габрейские дзяши, там один или два были там представники российской громадскости, видно, зусім мало ли были так само. В принципе, не столько вот власно-масонская идеология была важна, кольки они выкрыстовывали форму масонских ложу. И этот ложи створали уникальную махшимость контактов с представниками разных национальных рук и разных социальных кол. Ну, можно сказать так, что вот ложа-то была, масонская ложа, то уникальное место, где Рурикович мог размовлять за Рабиновича. Вот, ну, то есть, для поширения своей идеи, белорусской приватности идеи, что они робили, это была такая махшимость просто уникальная. И працавали за Беларусь, працавали на Беларусь в разных накірунках, и масонство было одним из этих накірунков. Думаю, что могло бы стать довольно перспективным. Было, ну, тут Первая сусветная война, шмат что порушило таким нормальным развитием. Между іншим и белорусшины, эволюция белорусшины, развитие культуры и политичного развития такого часу. Ніколі не мелі такой задумы напісаць кнігу па гісторыі, але такую, скажам, з серыі навукова-папулярнай літаратуры. Папулярна пра гісторыю. Я стараюсь писать все так, чтобы могли читать не только науковца, але каб это цікавило інших людей, но, в принципе, вот про такую науку, абсолютно науково-популярную речь, я не думал, это пока что не отповедает моему так, ну, разумению вот сутности историчных прац. Мне пока что складано это робить, науково-популярное. Хоть, ну, конечно, популяризовать треба, и я вот засюда витаю тех людей, которые пишут абсолютно популярные працы, потому что, ну, это вельми важная речь. Речь науковую працу прочитаю 10 там 15, 20 там доследчиков, коллег, вот некие популярные речи, особливо книжки для детей, но это то, из чего складывается фактично и менталитет, и сведомость нации, и историчная память складывается за ней. Так, горьким будет питво. Хай показыча нам горла королевский напой. Хай доведе, что не умерла наша справа с тобой. Веселей, братья мой, эй, братья мой. Гей, братья мой, гей, братья мой. спадарились. Мы зараз сустракаемся у Гародні, і ви шмат намаганняў рабілі, скажем так, абараняючы гэты горад ад пэўных планаў па яго рэканструкцыі. Але перад гэтым, можа, некалькі слоў, як вы ўвогуле трапілі ў Гародню? Наколькі гэты горад вам цікавы? Я уже лечусь городенцем, я трапил, я как лет переехал, то есть поступил в университет и пошел в учебу, то я перебрался, и фактически уже потом нас у Слоні приезжал, довольно зрыдко приезжал у Слоні. Ну, так что с какого, 76-го года я уже городенец, и, в принципе, ну, проблемы этого города уже спрямаю к своей властной проблеме. Ну, и, коли вы мать на вазе так званую реконструкцию, то, конечно, это болюче все спрямается, потому что, по-перше, ну, на лачах просто отбывается знішэнне такой гісторыка-культурнай адметнасці горадні пад прыкрыццём лозунга, што там все будзе вельмі красіва в нашым горадзе, і ўлады все робяць, каб там палепшыць гэтае жыццё. Ну, трэба палепшаць жыццё, зразумела. І, канешне, горад такі, цэнтр якога там сфармаваўся канчаткова ў 15-16 стагоддзях, ну, пад 21 стагоддзе, канешне, не адпавядае ўмовам жыцця 21 стагоддзя. Ну, але калі асабліва, калі ведаеш вопыт падобных рэстаўрацыйных прац, непадобных рэстаўрацыйных прац у Европе, то разумееш, наколькі гэта важна, важна захаваць аўтэнтычнасць таго горада. Іншы момант яшчэ, які мяне вельмі ўражвае, тое, як гэта ўсё адбываецца. То есть адбываецца абсалютна кулуарна. Адбываецца так, што грамадскасць да абмеркавання абсалютна не дапушчана. І што мяне даўно ўжо проста выклікае вельмі такое непрыемнае ўражанне, гэта паводзіны гістарычнага факультэта Гродзенскага універсітэта на сённяшні дзень, таму што гэта вялікі патэнцыял, гэта студэнты гістфака, гэта выкладчыкі гісторыкі, якія збольшага, не ўсе, канешне, там ёсць і іншыя людзі, але збольшага вось проста ідуць, ну, следам за адміністрацыя, якая от што б не рабілі ўлады, ўсё на абсалютна прымаюць, адабраюць і крычаць: давайце яшчэ, ламайце яшчэ больш. Это вот самое неприемное уражение, потому что мне высветляет, что, ну, вот, начинаешь по-иншему глядеть на своих коллег-историков. Можно разыходиться там в пытаниях, как трактовать польский там рух у Беларуси, какие давать ему оценку. И это нормально, потому что тут спрэчки тут науково, а просто вот начинаешь разуметь, что этим людям, в принципе, абсолютно эта история не цікавая. Они цікавят только вот властная некая посада в этом университете, нечто еще. І ўзнікае пытанне, ці маеце не права ногу выхоўваць, адукоўваць моладзь. А калі б так папрасіць абмаляваць такі вублік горада, якім бы вы хацелі яго бачыць? Канкрэтна я не абмалюю, проста для мяне было б вельмі важна, каб гэты горад захоўваў свой гістарычны дух, які прысутнічае яшчэ ў апошнія гады Савецкага Саюза, які сёння яшчэ адчувальны, можа, ўжо не паўсюдна, але каля каложы ён адчувальны. Адчувальны каля фарнага касцёла. Адчувальны там у Тызенгаўскага гарадніцы, значыць, адчувальны трошачкі. Вось каб гэты дух усё ж такі ён не паміраў, каб ён жыў, і каб жыхары Гродна не глядзелі на гэта, на старыя будынкі, як на тое, што ім перашкаджае жыць, у чым пераконваюць сённяшнія гарадскія ўлады, глядзелі на гэта, як на гарадское багацце, як на багацце ўласнай культуры, і ведалі гэтую гісторыю. Таму ж яшчэ такі момант вельмі істотны. Тут, можа, адзінае, чаго мы дасягнулі ў сваім змаганні за супраць рэканструкцыі, тое, што, ну, паспрабавалі наладзіць такую дастаткова шырокую акцыю пашырэння інфармацыі пра гісторыю горада. Рэальна паўплываць на дзеянні ўлады, вот, відаць, што мы проста ніяк не можам, там з намі проста лічыцца не збіраюцца. Але вот розныя імпрэзы, што робіць прыватнасць Труп за свабоду, выданні горада Святого Губерта, некія яшчэ моманты, сустрэча з гісторыкамі, вот тое, што проста пашырае гэту гістарычную памяць, і людзі пачынаюць, ну, моладзь, я бачу, што для шмат каго з моладзі гэта становіцца вельмі важным. Не проста там чарговы рэмонт дарогі, па якой можна нарэшце праехаць на свае там аўдзі. Вот, а ну вот, а просто гэта яшчэ і тое, што будзе з каложай заўтра ці паслязаўтра, што будзе са старым замкам. Зробіць з яго Діснейленд, ці ўсё ж такі будзе распрацаваны навуковы праект рэстаўрацыі, які адпавядае патрабаванням 21-го стагоддзя. Вот это важно. То есть, ну вот город просто не повинен зникнуть, не повинен стать просто некой географичной кропкой. Не повинен заховать свою историю, свой историчный дух. И еще вельми важно, как в этом городе, ну, спробовали не все ж таки, а некали, думаючи про историю города, придумал такой термин городинский «палимпсест». Ось термін книжної культури і палімпсест – це книжка на пергаменті, написана поверх старої книжки, або просто старий текст вискоблювався і писався зверху. Новий текст – палімпсест. Тут історія городів – це вельми часто, коли один город зникає, його знищають і будують абсолютно новий город. Для мене важливо, щоб жили всі інші городи. Ну, приватність – це город часов Речі Посполітої, перший, не підродився, коли він присутнішав. Це город і часов Російської імперії. Це город 20-30-х годів. Це ж так само вельми цікаво і дзіно, що ми практично не ведаємо про життя города в 20-30-х годах, тільки тому, що він знаходився в межах Польщі. Це абсолютно недослідувана тема. Вельми мало ведаємо про життя города під час німецької окупації. Тобто пам'ятники стоять і інші, там ведаємо про загинувших, особливо про тих, хто загинув при визволенні города. Ну, про життя просто людей за гэтыя вось три гады акупацыі, німецкай акупацыі і савецкай акупацыі, яшчэ гаворачы пра 39-й год, мы ведаем вельмі мала. Просто каб гэтыя розныя такія гістарычныя пласты города не існавалі, існавалі ў свядомасці, існавалі ў памяці, каб можна было нармальна казаць там, разважаць пра, ну, напрыклад, пра такі польскі перыяд гісторыі города, альбо пра гісторыю гарадзенскіх габрэяў. Гэта ж таксама вельмі важная старонка, а якая, ну, вот, практычна нам невядома. Не познав мяне сягодня, мовчки я мінав його завулки, выйсця вельмі довго не знаходзіў і блукав, шукаючи притулку. Город мой, ворог мой, отпусти мяне домов, я в окнах твоих вуліц свет шукаю. Город мой, ворог мой, много дён, хвилин, годов, ты мяне, як суразмоўца, не цікавіў. Хочаш, я скажу табе на вуха, кім ты мне прысніўся гэтай ночы. Город, я хачу, каб ты паслухаў, дай мне зазірнуць табе ў вочы. Город мой, ворог мой, отпусти мяне домов, я у нетрах твоих вуліц час губляю. Город мой, ворог мой, колькі дзён, хвілін, гадоў, ты уваги на мой голос не звертаеш. Кати свои машины, дай моим следам спокойно легче. Ладжу я с тобой не лепшим чином, але тут уже я куда есть. Город мой, ворог мой, отпусти мяне домой, я у метрах твоих улиц сен сгубляю. Город мой, ворог мой, шерах дзён, хвилин, годов, неумольно у твоим черави зникає. Перадраваліся ад гародні і вугле, можа быць, ад Беларусі, і так пафандруем за яе межы. Можа быць, ёсць краіны, куды б вы хацелі паехаць? Ну, з таго, што за межамі Беларусі, то я от зараз і працую, в прынцыпе, в Літве, Літоўскай Рэспубліцы, у Вільні. Ну, гэта вот горад такой для мяне застаецца па-ранішым адным з самых цікавых і прывабных гарадоў за межамі Беларусі. Ну, за межамі чыста ў межах вот сённяшніх палітычных межаў, калі казаць, ну, зонам спрымаецца горад, ну, не чужы для беларусаў, сціпла гаворачы. Можа, я так далёка не заїжджаў у сваім жыцці, ну, вельмі падабаецца мне таксама Чэхія, падабаецца Прага. Ну, шмат паездзіў па Польшы. Вось. Але ну неяк бліжэй ўсё ж такі тыя мясціны, якія прыклікаюцца з некімі беларускімі традыцыямі. І Прага блізка яшчэ таму, што гэта горад Францішка Скарыны першай беларускай кніжкі. Ну а Вільня таму, што тут проста амаль кожная камяніца ў цэнтры горада гаворыць пра, у старым горадзе гаворыць пра беларускую гісторыю, не меншым пра літоўскую ці там польскую гісторыю і так далей, і так далей. Куды хацелася паехаць? Ну, калі атрымаецца вот гэтым летам, і хацелася паглядзець Скандынавію. Не калі я быў у Фінляндыі, але хацелася паехаць далей, паглядзець Нарвегію, Швецыю. І між іншым, от, ведаючы пра іх стаўленне да сваёй гісторыі, да, ну, да працэсу рэканструкцыі, рэстаўрацыі. Таму што тое ж драўлянае будаўніцтва, напрыклад, з'яўляецца ну, вельмі важным помнікам культуры сёння для фінаў, для шведаў. То, што ў нас збіраюцца знішчаць новы свет, там спецыяльна вылучаюць грошы на захаванне драўляных гэтых будыначкаў там пачатку 20-го стагоддзя. Да ваеннага часу. Калі мы возьмем ваш звычайны дзень, ці ёсць там такія гадзіны, хвіліны, калі вы не працуеце, і чым вы тады займаецеся? Ну, вот калі звычайны дзень, то ну, складана знайсці такі нейкі вялікі прамежак часу, таму што зараз я пераважна апошні вот этой весной праводжу, весь час праводжу ў Вільні. Ну, а Вільня – гэта Еўрапейскі гуманітарны універсітэт, гэта заняткі, гэта адміністрацыйная праца, а потым, калі з'яўляецца вольны час, то я звычайна іду проста ў архівы, таму што ну, не хапае на гэта нармальнага часу, не магу спланаваць сабе некалькі дзён працы ў архіве, але ёсць такая тэма беларусістыка ў архівах Вільні, якую мы ў ЕГУ, дарэчы, ў інстытуце гістарычных даследаванняў Беларусі, які дырэктарам якога з'яўляюся, які мы там стварылі, таму працягваем, таму вот я імкнуся трапіць у архів. Ну, ўсё ж такі, калі вот з'яўляецца вольны час і магу яго выкарыстаць, то ну, найбольш мяне прываблівае та вот дзе-небудзь там пахадзіць па Рамулёва, напрыклад, там на беразе Нёмана пастаяць, то есть прырода. Таму што ад людзей стамляешся. Вельмі стамляешся ад людзей, ну вот прырода і нейкі такі энергетычны вот такі вот дае дастаткова энергетычны зарад, і ну, проста гэта як пачынак. Спадар Алесь, дзякуй вялікі за размову, і ведаеце, дзякуй за такое ў мяне ёсць адчуванне пасля размовы з вамі, бо сапраўды, калі браць гісторыі, і са школы мне быў не мой любімы прадмет, кажу шчыра, таму што было нудна, нецікава, пры тым, што я вельмі дрэнна запамінаю лічбы, і ўвесь час там нейкія даты, трэба было ўвесь час помню настаўніца, калі, што мне це проста. І проста дзякуй вам за гэта іншае бачанне гісторыі, і разуменне таго, што сапраўды на іншае цікавае, нават калі я не буду паглыбляцца ў якія там гэта навуковыя нюансы. То есть, вось дзякуй за тую гісторыю, якую вы пішаце, якую вы даследуеце, якую даносіце нам. Шчыра за гарбатай. У госці з рацыяй. Седзячы на канапе. Стаміўся гаварыць тыя ж самыя словы. Я стаміўся, я хачу памаўчаць. А на плошчах ізноў пра народ і пра мову, пра былое вялічча крычаць. Падымаюцца з магілаў аблезлыя цені ў кіпцюрах сатлелых лохмаў сцягі. Сонца з ранку раскідае скупые праменні по зямлі, дзе прыходзіцца жыць. Вуліца, поле, вялікае княства, жаўрукі ў аблоках звіняць. Вольнаму воля найвялікшае шчасце, нават вецер не дагоніць каня. Я сяжу смяротна п'яны у матчынай хаце і стагну, што не даюць нам жыцця. А яна, мая старая, разумная маці, мне гаворыць, супакойся, дзіця. Час мне ўсё ўстаткуецца, і ты зразумееш, драць не варта было нават рот. І без вашага крыку устане з каленяў занядбаны, забіты народ. Вуліца, поле, вялікае княства, жаўрукі ў аблоках звіняць. Вольному воля найвеликшее счастье, нават ветер не догонить коня. Ён народ ужо не верыць у абяцанкі, цацанкі, не ідзе лепшай долі шукаць. Годзе зноў яго пхаць пад чарговыя танкі, пад чарговыя штандары ўціскаць. А надыдзе часіна праз стагоддзі ці болей, ціхі анёл з нябёсаў зляціць. Заспявае люд прачнецца, і болей ніколі не засне ўжо, а пакуль што ён спіць. Ён стаміўся, ён спіць, ён сніць пра вуліцу поля. Вялікае княства жаў рукі ў аблоках звіняць. Вольному воля найвеликшее счастье, нават ветер не догонить коня.